Глава 8. Все мысли временны и мимолетны. Вся жизнь — это последовательность мимолетных переживаний. Некоторые из них вы воспринимаете как явно отделенные от вас самих. Вас застигает гроза, вы заболеваете гриппом, вас кусает комар. И все это — не вы. Оно происходит вокруг вас или с вами. Но бывают переживания более глубокие, и грань между ними и вами представляется менее отчетливой. Мысли, проносящиеся у вас в голове, эмоции, которые вы ощущаете, побуждения, от которых вы отмахиваетесь и которым подчиняетесь. Это тоже переживания. Они не больше вы, чем гроза или комариный укус, но могут ощущаться, словно они — это вы сами, потому что находятся словно бы у вас внутри. Тем не менее, вы свидетель всех своих переживаний, как внутренних, так и внешних. Любые переживания временны. Вы — не они, они — не вы. И никакое переживание не длится очень долго. Оно текуче. К тому моменту, как вы его замечаете, оно уже начинает меняться. Этот непрерывный поток, составляющий жизнь, похож на реку. Новые мысли, эмоции и другие переживания все время текут к вам и затем прочь от вас. Исток этой реки лежит за пределами психологического человеческого мира. Не физическая, духовная сторона жизни. Вот исток наших физических человеческих переживаний. Временами из реки на берег выплескивается вода, но всегда возвращается обратно в русло. Вода то прибывает, то убывает в согласии с потоком. Река в своем естественном состоянии, ниже поверхностных волн, спокойна и прозрачна. И вы в своем естественном состоянии тоже ниже любых поверхностных волн, то есть мыслей, эмоций и других переживаний, спокойны и прозрачны, и ваш разум всегда безмятежен и ясен. Мысль — это все, и все — это мысль. Несмотря на то, что наши переживания чрезвычайно разнообразны, все они начинаются в мыслях. Все, что вы переживаете, чувствуете, видите, слышите, вкус чего ощущаете, доходит до вас посредством мышления. Это оно определяет ваши переживания в каждый конкретный момент. Вы поймете, что это так, если поразмыслите, насколько переживания личностны и субъективны. Любые два человека всегда увидят разное в одном и том же фильме, услышат по-разному одну и ту же песню, отреагирует хоть немного по-разному на одно и то же событие. Мы все переживаем посредством своего мышления. Таким образом, оно создает картину жизни, которую мы принимаем за объективную реальность. Чтобы увидеть, как это работает, понаблюдайте за своими переживаниями в момент изменения мыслей. Допустим, вы обедаете, а ваша сестра со всеми подробностями описывает, как некий мстительный официант плюнул в тарелку шеф-повара. Внезапно то, что вы едите, покажется вам не таким уж и вкусным. Еда в тарелке та же, но ваши мысли повлияли на то, как вы ее воспринимаете. Или представьте, что вы в кинотеатре, поглощены происходящим на экране и уже готовы зарыдать, глядя, как умирает герой. И вдруг где-то позади раздается трель мобильного телефона. Ваши мысли тут же меняются. Вам напомнили, что это всего лишь кино, и чувства, которые вы испытывали, вдруг утратили остроту. Мы не переживаем внешнюю реальность непосредственно. Мы вбираем чувственную информацию об окружающем мире, и наш внутренний калейдоскоп составляет из нее картинку, о которой мы потом говорим. Такова жизнь. Вот почему у каждого человека, когда-либо ходившего по земле, всегда было свое уникальное представление о реальности. Можно провести аналогию между тем, как работает наше мышление в течение дня, и нашими снами. На мой взгляд, она очень удачна. Очевидно, что во сне мы воспринимаем только свой внутренний мир, не совпадающий с внешним, физическим. Сознание показывает нам картинки и события, которые в состоянии сна представляются нам реальностью, между тем, как в физическом мире мы крепко спим в своей постели. Во сне мы ощущаем страх, радость, смятение. Мы, как и наяву, воспринимаем цвета и видим яркие и реалистичные картинки. Бывает даже, что мы просыпаемся с колотящимся сердцем, в поту, отбиваясь ногами от воображаемых негодяев. Все это кажется реальным, пока мы окончательно не проснемся и не поймем, что видели лишь сон. В этот момент мы осознаем, что все создала наша мысль, и тогда эмоции угасают. Точно так же мысль формирует и жизнь наяву. Поскольку мы бодрствуем, а не спим, живем в замысловатом мире формы, который зиждется на окружающих физических объектах, нам всегда кажется, что наши переживания есть непосредственный результат происходящего вокруг. Обычно вы считаете, что расстроились из-за грубого замечания сослуживца, что терзаетесь, потому что снова последовали свои привычки. Но на самом деле ваши чувства никогда не являются непосредственным следствием происходящего во внешнем мире. Так не бывает. Все устроено по-другому. Вы постоянно думаете и в это время ощущаете свои мысли. Единственное, что вы непосредственно переживаете, это их беспрестанный поток. Вы не можете ощутить замечание сослуживца или свою пагубную привычку, или окружающее пространство. Вы чувствуете только свои мысли об этом. А значит, ничто вне вас самих не может вас заставить ничего сделать. Это не триггеры принуждают вас следовать привычке, не стрессовые ситуации ее формируют. Единственное, что может заставить вас поступить привычным образом — подчинение привычному побуждению, мысли. Единственное, что определяет привычное поведение — ваше отношение к мыслям, струящимся сквозь ваше сознание. Разве это не здорово? Поскольку ничто вне вас самих не может заставить вас последовать привычке, то и вовне вам не нужно что-то менять или чего-то избегать. Чтобы привычка осталась в прошлом, должно измениться только одно — угол зрения, то есть должно наступить прозрение. Новая мысль. Река мысли всегда течет, и переживания постоянно меняются. Значит, новая мысль может возникнуть в любой момент. Ваши переживания способны полностью измениться благодаря одной единственной новой мысли. Мы не всегда способны управлять своими мыслями в большей степени, чем течением реки, но этого и не требуется. И если мы каждый раз видим, что старая мысль утекает прочь, и на смену ей приходит новая, нужно только подождать, и переживание поменяется. Мысль просто есть. Она не хороша, не плоха, не вредна и не полезна. Она не личная и не ваша. Она просто мысль. Поскольку это не вы порождаете свои мысли, они возникают у вас в голове неизвестно откуда. И поскольку вы не способны ими управлять, то вы не очень-то вправе и претендовать на владение ими, не так ли? У вас в голове постоянно мелькают всевозможные мысли, и из них в каждый следующий момент возникают переживания. Но руководить здесь нечем, и менять тоже нечего. Все это приходящее. Вам не обязательно принимать это близко к сердцу, ведь оно создано не вами. Это не ваша мысль. Это просто мысль. Можете принять ее, а можете бросить. Так или иначе, делать вам все равно ничего не нужно. Мысль покинет вас сама. Заторы. По своей природе мысль постоянна и безлична, подвижна и изменчива. Но мы не всегда воспринимаем ее именно так. Думающие взрослые люди часто создают заторы в реке своих мыслей. Мы умственно опять и опять возвращаемся к одному и тому же. Мы чувствуем, что зашли в тупик и многократно переживаем уже прожитое, особенно когда речь идет о привычках. Создавая преграды для текучих переживаний, мы, сами того не понимая, невольно загоняем себя в угол, а преграды вырастают, когда мы думаем о своих мыслях. Как я уже писала в книге «Быть человеком», прекрасное понимание того, как мысль течет естественным образом, дают дети. У детей мысли возникают точно так же, как у взрослых. Но первые о своих мыслях не думают. Они приходят и уходят естественным образом, не встречая никаких препятствий. Наблюдая за своими детьми 3 и 5 лет, я вижу, как они весь день ныряют в свои мысли и легко и быстро из них выныривают. Вот, например, мой сын расстроился и сильно разозлился. Но проходит несколько минут, и все уже позади. Он весело играет и напевает что-то себе под нос. Или дочь говорит брату, что больше никогда не будет с ним играть. Но всего через несколько секунд, совершенно забыв, что ее так возмутило, ищет его по всему дому. А дети приходят в норму так быстро, потому что не думают о своих мыслях. Они не осуждают себя за вспышки гнева, в отличие от окружающих взрослых, поэтому чувствуют то, что чувствуют, и двигаются дальше. Они не требуют от себя ни последовательности, ни неизменно ровного настроения. Поэтому собственная непоследовательность или перемена настроения не представляют для них проблемы. А раз так, то и такие состояния легко приходят и уходят. Мысль появляется у нас внутри, и мы уделяем ей либо слишком мало внимания, либо чересчур много. Сотни тысяч мыслей, возникающих у нас каждый день, который час, или «мне нравится ее юбка», или «надо выпустить собаку на улицу», мы практически не замечаем. И они, появившись в поле осознания и не притянув к себе внимания, просто уходят. Исчезая, они освобождают место для новых мыслей. Мысли вроде «он что, действительно сейчас косо на меня посмотрел?» или «хочется курить?» можно встретить без фанфар или начать их лелеять, развивать, повторять или даже вести себя так, как они подсказывают. Если посмотреть на все таким образом, разве не покажется несколько произвольным то, как мы цепляемся за одни мысли и принимаем их за истину, и, почти не замечая, просто отпускаем другие? Разница между человеком, у которого какие-то мысли или поступки превратились в привычку, и человеком, у которого этого не случилось, заключается в том, что первый принимает близко к сердцу и развивает свои мысли, а второй нет. Вот и все. В главе 3 я рассказывала о клиентке Джеки, постоянно нуждавшейся в поддержке своего парня. Возможно, вам, как и Джеки, порой хочется узнать, какие чувства испытывает к вам ваш партнер. Когда же такая идея посещала Джеки, она воспринимала ее не как обычную проходную мысль, а как острую потребность. Девушка заостряла на ней внимание и часто поступала так, как она ей подсказывала, только придавая ей сил. Однако, когда подобные мысли мелькают у вас, вы, скорее всего, просто от них отмахиваетесь. От того, как вы их воспринимаете и как с ними взаимодействуете, зависит, как они на вас влияют и сформируется ли у вас такая же привычка, как у Джеки. Различие между тем, что происходило, когда у Лары, глава 6, появлялась мысль «зайди в интернет, погляди, что пишут о знаменитостях», и тем, что произошло бы с вами или со мной, возникнет такая мысль у нас, заключается в том, как много ей уделяется внимания и насколько серьезно она воспринимается. Когда со мной случались приступы обжорства, простая мысль «ты могла бы съесть это все» казалась мне убедительной, волнующей и захватывающей. Она давила на меня, и я чувствовала, что обязана на нее отреагировать. Сейчас все совсем по-другому. Волнение и прессинг исчезли. Мысль — это всего лишь мысль. Поступим мы в соответствии с ней или нет, она все равно угаснет и ее сменит новая. Джеки, Лара и я больше не подвержены прежним привычкам. И благодаря пониманию того, насколько мысль субъективна и текуча, эти зависимости вряд ли когда-нибудь к нам вернутся. Какие последствия это имеет для вашей привычки? Увидев истинную природу мыслей, вы, естественно, начинаете меньше за них цепляться. Ваша привычка всегда была лишь чередой временных мимолетных мыслей, какими бы значимыми, незыблемыми и достойными внимания они ни казались. И если позволить реке переживаний течь, она потечет свободно. Это не значит, что вы никогда не попадете в стремнину или не наткнетесь на камни. И вы все равно станете невольно создавать запруды. Это свойственно всем людям. Но чем глубже вы осознаете, как устроены человеческие переживания, тем реже будете оказываться в тупике. Наступит момент, когда вы увидите свою привычку насквозь. Вы поймете, что это всего лишь внутреннее переживание, порожденное мыслью. Вы сможете наблюдать его, не погружаясь с головой, проживать его, не страдая. И тогда оно начнет угасать.